Следующая тема очень важная. Внутренняя политика России во второй половине 19 века. По сути дела, речь пойдет, а может, вы мне подскажете, внутренняя политика России во второй половине 19 века – это какие два царя и какие главные тренды, выражаясь современным языком, отмена крепостного права. Значит, вот то, что произошло в России, сначала отмена крепостного права, а потом то, что называется реакция при Александре III, по сути дела, вот эти 30 лет, они в значительной степени определили следующую историю, потому что это была попытка решить целый ряд проблем России, причем попытка неудачная, и расхлебывать это пришлось потом, после революции, уже большевикам, потому что Россия запоздала с решением целого ряда важных вопросов. То есть их можно было решить терапевтически, но власть их не решила, и решать поэтому пришлось хирургически. Проблема только заключается в том, что хирургическое решение создает очень-очень много негатива, который потом может выскочить. И он и выскочил потом уже в 50-е, 60-е годы 20 века. Поэтому вот эта тема для нас очень важна, что произошло с Россией в 60-е и 90-е годы 19 века. Выражаясь таким простым языком, это был период, когда Бог бросил кости. А потом эти кости последующие 100 лет собирали. Значит, записываем синопсис темы. Первое римское. Факторы внутренней политики. Отнеситесь очень серьезно к этой теме, потому что отсюда будет очень много вопросов проверочных. Первое арабское. Технико-экономическое отставание России от западноевропейских стран. Второе. Рост социальной напряженности в 50-е и 90-е годы. А. Крестьянские восстания. Крестьянские волнения. Б. Деятельность подпольных революционных организаций. А кто мне подскажет? Самая известная революционная организация второй половины 19 века до эсеров. Какая организация убила Александра II? Нет, народники – это одно, а вот эта организация, она похожее название, но народники – это мирная форма. Народная воля, точнее, правильное название – исполком народной воли. Значит, В. Формирование либеральной оппозиции. Г. Наличие консервативной оппозиции курсу реформ. Третье арабское. Осознание Александром II и его ближайшим окружением необходимости реформ. Четвертое. Рост общественного сознания в 50-е и 90-е годы. Пятое. Социально-политический кризис, вызванный реформами и отставанием социально-политической сферы от экономической. В скобочках 70-е и 80-е годы, точка с запятой, теневая сторона реформ. Дело в том, что у нас обычно реформы подают, как вот произошла реформа, отменили крепостничество, свобода, но у реформ была очень мощная теневая сторона, которая, собственно, и привела к необходимости так называемых контрреформ. Шестое. Экономический кризис, поразивший прежде всего сельское хозяйство. Седьмое. Личные качества Александра II и Александра III. Второе римское. Причины, предпосылки и задачи реформ. Первое арабское. Сложное внутриполитическое и внешнеполитическое положение России. Второе. Курс на решение крестьянского вопроса, начиная с кого мы можем говорить? Кто первый русский царь, который попытался решить крестьянский вопрос? Кто был первым? Павел. Начиная с Павла I. Третье. Необходимость укрепления самодержавной государственности и обороноспособности страны. Четвертое. Необходимость развития экономики. Пятое. Проведение реформ сверху. Третье римское. Начало царствования Александра II. Подготовка реформ. В скобках март 1855-январь 1861. Четвертое римское. Реформы. Первое. Крестьянская реформа. Второе. Земская и городская реформы. Третье. Судебная реформа. Четвертое. Военная реформа. Пятое. Финансовые реформы. Шестое. Реформы в области образования и печати. Седьмое. Значение, результаты и последствия реформ. Пятое римское. Политика Александра II в 1870-е годы. Точка. Деятельность Лорис Меликова. Это двойная фамилия. Деятельность Лорис Меликова. В скобочках и в кавычках. Диктатура сердца. Он так называл свой курс. Диктатура сердца. Точка. Убийство Александра II. Шестое римское. Коррекция реформ в интересах самодержавия. В скобках и в кавычках. Реакция, запятая, контрреформа. Так называется у нас в историографии эта коррекция. Первое. Манифест Александра III о незыблемости самодержавия. 29 апреля 1981 года. Второе. Кавычки с большой буквы. Положение об усиленной и чрезвычайной охране государственного порядка и общественного спокойствия. Создание охранных отделений в кавычках. Август 1881 года. Третье арабское, здесь в кавычках, положение о земских участковых начальниках. 1889 год. Четвертое. Изменения в положении земств, городов и судов. Новое положение о губернских и земских учреждениях. 1890. Пятое. Национальная политика. Точка. Русификаторские тенденции. Седьмое римское. Социально-экономическая политика 80-х-90-х годов. 80-х-90-х годов. Первое арабское. Противоречивый характер социально-экономической политики. Двоеточие. Стремление сохранить традиционный сословный уклад при курсе на развитие рыночных отношений. То есть власть в экономике развивала рыночные отношения, а в социально-политической сфере стремилась сохранить вот этот традиционный сословный уклад. И это создавало очень острое противоречие. Возвращение правительства к патерналистской политике по отношению к крестьянству. Стремление оградить крестьянство от разлагающего влияния рыночных отношений. Точка с запятой тоже. Стремление спасти дворянство от разложения путем обеспечения его дешевой рабочей силой. Второе арабское здесь. Крестьянский вопрос. Крестьянский вопрос власть не решила. И вот то, как она не решила крестьянский вопрос в 60-е и 70-е годы, вот он и шарахнул в начале 20 века. Сначала одной революцией, потом второй, а потом гражданской войной и коллективизацией. Значит, в крестьянском вопросе. А. Создание крестьянского банка. Крестьянского с большой буквы. 82-й год. Б. Сокращение суммы выкупных платежей и отмена подушной подати. А кто мне напомнит, подушную подать при каком царе ввели? При Петре I, совершенно верно. В. Ограничение права общины на передел земли одним разом в 12 лет. Сейчас я поясню, что это такое. То есть смотрите, что произошло в 1893 году. Было решено, что в общине переделывают землю раз в 12 лет. То есть... Кто знает, что это была за практика? Кто мне может сказать? Да? Нет, дело не в больше-меньше. Общинники наделялись землей. Но чтобы никому не было обидно, раз в 12 лет переделяли землю. То есть то, что было у другого, одного отдавало другому. И это было раз в 12 лет. А как вы думаете, передел земли, он создавал острую социальную ситуацию? Люди делят землю. Правильно, кто-то поэтому вкладывать в землю невыгодно. Нужно из нее все выкачать и вот соседу, пусть он колупается. Но любой передел создавал острую ситуацию. А вот теперь давайте от 93-го года откладывать по 12 лет и смотреть, что произошло. 93 плюс 12, какой год? Пятый год. Что произошло? Революция. 1905 плюс 12, что произошло? Кстати, в 16-м году и в начале 17-го немцы с аэропланов разбрасывали листовки. И там было: «Иван, В деревне уже начали делить землю, а ты воюешь. И, кстати, массовое дезертирство в конце 16-го, начало 17-го года было связано с тем, что мужики знали, что землю сейчас будут делить в деревне. И началось дезертирство. Побежал народ землю из деревни. Теперь 17 прибавляем 12. Что получается? 20. А что в 29-м году началось? Коллективизация. Совершенно верно. То есть... Ну, 41-й год – это война, это уже, так сказать, совершенно другое, к этому не имеет отношения. Но события 5-го, 17-го и 29-го года связаны с тем, что это были годы передела общинной земли. И без этого мы мало что поймем в событиях в деревне, потому что за землю крестьянин просто убить мог. Потому что земля – это то, что кормит, тем более, что земли-то мало. Помните, я вам говорил, что нужно в Центральной России, чтобы жить с земледелия 4 гектара, а в 13-м году было 0,4. И за землю просто убить могли. Поехали дальше. Значит, Г. Ограничение переселения крестьян из центральных районов на свободные земли. А что, никогда никто вам не рассказывал про эти переделы земли 12-летние? И из школы не помните? Значит, Г. Ограничение переселения крестьян из центральных районов на свободные земли окраин. Д. Укрепление общины за счет ограничения семейных разделов. Е. Запрет заклада на дельной земли, 93-й год. То есть запретили закладывать землю, 93-й год. Запрет заклада на дельной земли, 93-й год. Ж. Функционирование в качестве собственника выкупленного надела общины, а не отдельного крестьянина. Сейчас мы запишем, я поясню. Функционирование в качестве собственника выкупленного надела общины, а не отдельного крестьянина, вопреки направленности реформы 1861 года. Вот это запишите, пожалуйста. Вопреки направленности реформы 1861 года. То есть о чем идет речь? По реформе 1861 года предполагалось, что крестьяне будут индивидуально выкупать землю, а крестьяне выкупали землю обществом, общиной. То же самое произошло во время, потом произойдет во время реформы Столыпина. Столыпин полагал, как только разрешат выкупать землю, крестьяне-индивидуалы начнут доминировать. Ничего подобного. Только 25% земли выкупали индивидуальные крестьяне, а остальное выкупала община в целом, то есть коллектив. З. Усиление контроля над крестьянами со стороны представителей помещиков, земских начальников. Самое главное, вот что вы должны запомнить по русской деревне конца 19 века, дело в том, что разложение старого шло быстрее, чем возникновение нового. Кстати, это очень хорошо показал один наш писатель, Глеб Успенский. Он сейчас не так известен, потому что он вообще был, строго говоря, не столько там прозаик, он писал так называемые физиологические очерки, то есть зарисовки с натуры. Самый известный очерк его – это «Нравы Растеряевой улицы». И он показал, что происходило в России. Старое общество разлагалось, а новое не формировалось. То есть процесс разложения доминировал над процессом возникновения нового. Отсюда различные уродливые социальные формы. Следующее, третье арабское, рабочий вопрос. А. Борьба с забастовками. Б. Законы, облегчающие положение рабочих. В скобочках. 82-й год. Закон, запрещающий труд детей до 12-летнего возраста. То есть работать можно было на фабрике, на заводе с 12-летнего возраста. До 12 нельзя. Это законодательно было запрещено в 82-м году. Точка с запятой. Введение в 82-м году... фабричной инспекции, контролирующей соблюдение охраны труда, потому что техническая вообще безопасность на заводах, на фабриках была совершенно ужасающей. 85-й год, закон, запрещающий ночной труд детей и женщин. Ясно совершенно, что эти законы далеко не всегда выполнялись. Четвертое. Политика в отношении дворянства. Дело в том, что поскольку дворянство стремительно беднело и разлагалось, и жило за счет заклада земли, власть пыталась его как-то остановить, этот процесс. Значит, давайте посмотрим, как это делалось. А. Создание дворянского земельного банка. Дворянского с большой буквы. 85-й год. Б. Льготные условия для дворянского предпринимательства. В. Введение института земских начальников. Пятое. Политика в области образования и печати. А. Новый университетский устав 84 года. Тире. Лишение университетов автономии. Стремление ограничить доступ низших сословий к среднему образованию. О высшем я уже не говорю. То есть с 80-х годов пошел курс на ограничение доступа низших сословий к среднему образованию. А как вы думаете, каким образом? Ну, там это делалось по-разному. Как вы думаете, самый эффективный способ заблокировать представителям низшего и даже части среднего класса получать образование? Совершенно верно. Ввести очень высокий ценз или различные другие меры. Вот, например, во Франции этот вопрос был решен таким образом: в целый ряд таких элитарных учебных заведений можно уже с 90-х годов поступить только в одном случае. Если ты сдаешь древнегреческий и латынь. Чтобы сдать древнегреческий и латынь, нужно либо отучиться в очень дорогой школе, либо нанять репетитора, что тоже дорого. То есть образование в современном мире становится... Современный мир, в том числе и Россия нынешняя, она возвращается как бы в конец 19-го, начало 20 века, когда существовал очень высокий барьер для получения образования. Потом развитие индустриального производства, противостояние капитализма и коммунизма, оно вызвало массовый рост образования. Теперь идет процесс деиндустриализации, промышленность переносится в страны третьего мира. Советского Союза нет, то есть нет вот этого образца, который мог послужить привлекательным для средних и низших классов, поэтому и процесс идет в противоположном направлении. Рушится образование и затрудняется доступ к качественному образованию. Это совершенно такой понятный процесс. Б. Введение, кавычки, временных правил о печати, 82-й год, это, то есть усиление цензуры. Введение, кавычки, из большой буквы, временных правил о печати, кавычки закрыть, 82-й год, усиление цензуры, точка, закрытие отечественных записок. А кто знает, кто был главным редактором отечественных записок? Наш известный писатель, труды которого стоят всей политологии русской. Вот достаточно прочесть его 24-томник, и можно не читать ничего по русской политологии. Там вся русская политология у этого писателя. Кто знает? Этот писатель прославился двумя вещами. Но он был такой очень, так сказать, недобрый человек. Прославился двумя вещами. Когда хоронили поэта Некрасова, ну там студенты шли, так сказать, там несли гроб, а он ехал параллельно в карете и говорил из кареты громко: «Мерзкий был человечишка, карточный долг мне не отдал». Некрасов вообще зарабатывал игрой в карты. А вторая вещь известная. Уже прям буквально перед смертью к нему пришли какие-то, так сказать, студенты, хотели что-то там поговорить с ним. И он им сказал: «Скажите», ну и назвал свою фамилию, «занят, умирает». Он действительно умирал. Салтыков-Щедрин. Очень рекомендую его все 24 тома. Вот осилите, все про русскую жизнь, все совершенно понятно, без всяких иллюзий. Восьмое римское. Итоги и характеристика внутренней политики 60-х-90-х годов. 19 века. Первое. Непоследовательность и незавершенность как реформ, так и мер, направленных на их коррекцию. Но это типичная наша российская болезнь. До конца никогда ничего не доделывается. Терапевтически. Потом приходят хирурги, которые пускают кровь. Второе. Модернизация экономики. Третье. Возникновение противоречия между новыми социально-экономическими формами и самодержавным строем. Четвертое. Укрепление общины, точка с запятой. Консервация патриархальности общины в 80-е и 90-е годы. Вот это очень важный момент. Смотрите, в России как реакционеры, так и революционеры, как социалисты, так и консерваторы говорили: общину нужно сохранять и укреплять, каждый по-своему. Революционеры видели в ней способ построения социализма, а реакционеры считали, что наоборот, она стоит на пути разложения общества. Самый страх, который внушала русской власти Европа, это революция в Европе. И общину укрепляли для того, чтобы избежать революции. Революции по европейскому образцу избежали, но именно община стала таким организационной формой сельских волнений, деревенских волнений во время революции 5-7 года. И поэтому Столыпин и начал ее разрушать, точнее пытался разрушить. То есть власть и те, кто боролся против власти, они все консервировали общину. Но это получилось по принципу Черномырдина. Хотели как лучше, а получилось как всегда. Пятое. Тщетные попытки остановить процесс разложения дворянства как слоя. Шестое. Постепенный процесс нарастания изоляции самодержавия в обществе. А кто мне скажет, может какие-то кто-нибудь вспомнит произведения наших писателей конца 19-го, начала 20 века, которые показывали процесс разложения именно дворянства. У Чехова ничего нет по этому поводу. «Вишневый сад» и еще один писатель. У Бунина есть одна вещь, которая очень хорошо показывает, что происходило в деревне. Деревня. Деревня Бунина. «Вишневый сад», «Деревня Бунин». Целый ряд вещей. То есть процесс разложения дворянства в конце 19 века был процесс совершенно очевидный. То есть разлагалось общество в целом, разлагалось дворянство. Шел процесс разложения крестьянства. Буржуазия у нас тоже была очень специфическая. Седьмое. Более быстрые темпы разложения старого строя, чем формирование нового. Вот это очень важный момент. То есть, понимаете, что произошло в конце 19-го, начале 20 века в России? Целый ряд традиционных слоев, традиционных групп оказался под угрозой уничтожения. Был такой замечательный американский социолог Баррингтон Мур. У него есть потрясающая фраза. В этой фразе целая методология. Значит, фраза эта звучит так. Революции рождаются не из победного крика восходящих классов, а из предсмертного рева тех классов, над которыми вот-вот должна сомкнуться волна прогресса. Понятна логика? Революции, писал Баррингтон Мур, рождаются не из победного крика восходящих классов, то есть тех, которые называются прогрессивным, а из предсмертного рева тех классов, над которыми должна сомкнуться волна прогресса. То есть это крестьянство, которое вот разлагается, и у которого землю отнимают, и они, их последний рев предсмертный, он и порождает революцию. Это очень интересное методологическое замечание. Значит, давайте теперь посмотрим, как Россия пришла к отмене крепостного состояния. Значит, требование ликвидации крепостного права было поставлено русской мыслью в конце 18 века. Кто у нас первым поставил в нашей традиции общественно-политической необходимость отмены крепостного права? Не отмены эксцессов. Вот Пушкин писал о том, что необходимо убрать эксцессы крепостного права. А кто писал, первым написал о необходимости отмены крепостного права в России? Путешествие из Петербурга в Москву. Радищев, совершенно верно. Радищев. Об этом много писали декабристы, существовали комитеты при Николае I. Однако до середины 19 века ничего не было сделано. Хотя положение крепостных постепенно улучшалось, по крайней мере, с точки зрения... Это было... Крепостное состояние стало моральной проблемой для их владельцев, потому что... Вроде бы белые люди, православные люди, а мы их держим в качестве рабов. Александр II в апреле 1855 года сказал знаменитую фразу: «Лучше отменить крепостное право сверху, чем это произойдет снизу». Ну, кроме социально-экономических причин были и политические. Нужна была другая система коммуникации. Когда Александр II узнал, что переброска войск из Петербурга в Крым осуществлялась в 4 раза медленнее, чем британцы это делали на кораблях вокруг Европы, стало ясно совершенно, что нужно менять систему. И, кроме того, нужно учитывать мировой контекст того, что произошло. Вот как Россия – часть мировой системы. В 60-е годы было отменено рабство в Соединенных Штатах, хотя гражданская война в США велась не ради освобождения рабов, она была совершенно, велась совершенно по другим причинам. То есть это побочный продукт. Вы знаете, что черных в армии южан было больше, чем в армии северян. Это Линкольн на это пошел, Дело в том, что, ну, нет времени на эту тему читать, Линкольн – это один из самых циничных президентов Соединенных Штатов за всю историю. И убили его не потому, что он освободил рабов. Линкольн, вообще в Соединенных Штатах в 19 веке убивали тех президентов, которые стояли на пути британского финансового капитала, который пытался внедриться в Соединенные Штаты. Вот все, кто стоял на пути этого капитала, их всех убивали. Гарфилда убили. И первый пробританский президент США, это был Теодор Рузвельт в начале 20 века. Он же, кстати, очень не любил Россию. Любимой мишенью, он любил стрелять в тире, Теодор Рузвельт, любимой мишенью — это портрет Николая II. Вот. Так вот, война велась, вообще, по сути дела, конечно, неправ в этой войне был север по отношению к югу. У нас же говорят, тут юг – это рабовладельцы, мерзавцы, а север – это, так сказать, вот на самом деле все было значительно сложнее. У нас сейчас просто нет времени на эту тему говорить, но война велась не за освобождение рабов. Это возникло в 1963 году, чтобы переманить черное население на сторону севера. Ничего из этого не получилось. Главной ударной силой севера – это были наемники, которых навербовали в Европе. Речь шла о том, чтобы поставить под контроль Южные Штаты, которые хотели выйти из Союза. Если бы они выжили, было бы две Америки, и история пошла бы по-другому. Кстати, Россия выступила на стороне Севера. Значит, так вот, подготовка реформы в России началась с создания в январе 1857 года секретного комитета. Запишите, пожалуйста, потому что вот история, как готовилась реформа, это история русского бардака. Январь 1957 года секретный комитет, назывался он, запишите, для обсуждения мер по устройству быта помещичьих крестьян. Комитет был секретный. Его царь секретил его от общества, потому что основная масса дворянства была против освобождения крестьян. В октябре 1957 года личный друг царя, виленский генерал-губернатор Назимов, привез царю адрес дворянства северо-западных губерний с инициативой освобождения крестьян. И царь по наивности стал думать, что дворянство других губерний сейчас тоже попросит освободить крестьян. Однако никто не торопился. Царь приказал подготовить ответный рескрипт Назимову, который был напечатан прежде всего на Западе. Не в России, а на Западе. Дело в том, что после Крымской войны Россия стала издавать на Западе газету на французском языке, которая называлась «Le Nord», «Север». Издавалась она в Бельгии. Это было для того, чтобы создать, как сейчас говорят, имидж, создать такой образ России. Так вот, там был напечатан ответ царя на рескрипт Назимова, что «да, крепостных нужно освобождать». То есть Европе показывали, в России готовится освобождение крепостных. Но обратите внимание, дворянство только северо-западных губерний обратилось к царю. Остальное дворянство молчало. И тогда царь сделал очень ловкий ход. Он написал рескрипт на имя петербургского генерал-губернатора Игнатьева, в котором говорил, да, даю, ну смысл такой, даю добро на запросы дворян различных губерний о необходимости освобождения крепостных. Это был классический фейк. Никто царю никаких рескриптов больше не писал. Но царь сделал вид, что ему написали, и он ответил. Как у товарища Сталина. Товарищи спрашивают, я отвечаю. То есть, обратите внимание, дворянство только северо-западных губерний обратилось к царю с рескриптом о необходимости, с адресом о необходимости освобождения крепостных. Другие не обратились. И царь, понимая, что они так и не обратятся, сделал хитрый ход. Он написал рескрипт на имя петербургского генерал-губернатора Игнатьева и ответил так, будто он отвечает на просьбы об освобождении крестьян. В начале 1858 года начали создаваться губернские комитеты проведения реформы. И секретный комитет был переименован в главный комитет. Сначала главный комитет склонялся к безземельному освобождению крестьян, то есть крестьян освобождаем без земли. Однако в конце 1958 года в Эстляндии вспыхнуло восстание безземельных крестьян, и правительство решило освободить крестьян с землей. Вот этот поворот в политике правительства связан был с деятельностью, запишите, пожалуйста, Ростовцева. Ростовцева. Главный комитет выступил против точки зрения Ростовцева Однако царь поддержал именно ростовцев. То есть, смотрите, сначала дворяне не хотят освобождения крестьян. Царь продавливает. Затем ростовцев говорит: смотрите, что происходит в Истляндии. В Истляндии восстали безземельные крестьяне. Надо крестьян освобождать землей. Главный комитет говорит: ничего подобного. Царь опять говорит: нет, мы будем освобождать землей. И царя поддержали либеральные бюрократы Милютин и Ланской. В феврале 1859 года был создан совершенно невиданный в России орган, в кавычках напишите, редакционные комиссии. Это такая бархатная опричнина. То есть опричнина не в том смысле, что они там всех мордовали, а это был внеинституциональный орган. То есть реформу готовила, обратите внимание, реформу готовила не какое-то министерство, реформу готовила комиссии, которые создали... чрезвычайка, которая готовилась. Значит, кто туда вошел? 17 представителей министерств и 21 эксперт по крестьянскому вопросу. Работы шли в горячих спорах. Люди хватались некоторые за оружие. То есть так горячо это было. В октябре 60-го года комиссии закончили работу, они закончили проект. Да, причем комиссии были неофициальным институтом, они собирались на даче у Ростовцева, но вели журнал, то есть все зафиксировали. В октябре 60-го года они закончили работу, они думали на следующий день после окончания, они соберутся, чтобы подвести итоги. Они пришли, там стоял полицейский, который сказал: все, работа закончена, можете быть свободны. То есть мальчик, почистил обувь, возьми пятачок и будь свободен. То есть с редакционными комиссиями обошлись вот так. В чем была суть проекта редакционных комиссий? Запишите, пожалуйста. Освобождение крестьян. Кстати, кто знает, как Некрасов охарактеризовал, у него есть поэтическая такая, две строки, что такое была реформа. Некрасов написал: реформа одним концом ударила одним концом по барину, другим по мужику. То есть эта реформа била и по помещикам, и по крестьянам. Это самодержавие, вот забегая вперед, что самое главное вы должны запомнить, самодержавие купило себе 50 лет жизни этой реформой, но оно же себе купило революцию 17-го года. Вот этой же реформой, потому что эта реформа законсервировала социальные противоречия. Но ты их законсервировала, они в конце концов взорвутся. То, что эти противоречия были, уже в 30-е годы понимали умные люди. У Лермонтова есть замечательное стихотворение, в котором он пишет о будущем, что к тебе явится черный человек, и ты его узнаешь и поймешь, в руке его булатный нож. Вот он в 17-м году явился. Точнее, сначала он явился в 5-м году, потому что в 5-м-6-м. В 6-м году на 50% помещичьих усадеб Европейской России было сожжено или разрушено крестьянами. Это был вот результат того, что реформу законсервировали. Причем, повторяю, удар был и по помещикам, и по крестьянам. Выиграл самодержавие в краткосрочной перспективе, но расплатилось, ну, в буквальном смысле, смотрите, Александра II убили, Николая II тоже убили. У Александра III непонятная смерть, там 50 на 50. Есть версия, что его отравили, есть версия, что умер сам. Но достаточно, что царь-освободитель был убит, и его внук тоже был убит. Это означает, что реформа-то провалилась в долгосрочной перспективе. Значит, записываем. Освобождение крестьян, сохранение в собственности дворян земель, находившихся в барской запашке. Запишите это, пожалуйста, потому что это становится понятно, что реформа-то создавала динамит. Сохранение за крестьянином сначала в пользовании, в скобочках, за повинности, а затем в собственности за выкуп до реформенного надела. Выкуп исчислялся от принятой повинности. Понимаете, власть что должна была сделать? Она была должна была заставить крестьян выкупать землю, а помещиков заставить продать им землю, которая у них была. Крестьяне многие не хотели покупать землю, а помещики не хотели продавать. И нужно было заставить и тех, и других все это сделать. Записываем, как это было сделано. Выкуп-центральный пункт реформы. Формально, в скобочках, формально слово подчеркните, формально он не был обязателен для помещиков. Однако был создан такой механизм реформы, который заставлял помещиков позволять выкуп. То есть государство сыграло в наперстки и с помещиком, и с крестьянином. Записываем. Вечность пользования, в которую крестьяне получали землю, и неизменность повинностей. То есть крестьянин получал землю в вечное пользование. Помещику уже не оставалось ничего другого, как продать ее и получить выкуп. Потому что крестьянин все равно получает ее в вечное пользование. Если у тебя крестьянин получает эту землю в вечное пользование, то хоть деньги за это получить. То есть, с одной стороны, Александр II говорил, пока хотя бы один дворянин, один помещик будет против выкупа, я его не позволю. Формально да. А по сути говорят, ну хорошо, не позволяй, а земля будет в вечном пользовании крестьян. Но, то есть это был принудительный выкуп для помещиков, но нужно было сделать еще одну вещь, заставить крестьянина выкупать, потому что крестьянин мог сказать, отлично, у меня земля в вечном пользовании, я не буду выкупать. Значит, смотрите, как это было сделано. Крестьянин не имел права отказаться от надела в течение 10 лет, а реально срок растянулся еще больше. То есть крестьянин понимал, что все равно придется выкупать. Люди в редакционных комиссиях делали это для того, чтобы избежать пролетаризации. Пролетаризации-то они избежали, потому что боялись пролетарской революции. Но они получили крестьянина, у которого в 13 году 0,4 гектара. И они получали страшную крестьянскую революцию. Взрыв был бы взрыв. И кроме того, эта реформа была ключом к другим социально-экономическим преобразованиям. Другое дело, что ее провели. Как провели? Кстати, у этой реформы был еще один момент. Сейчас, ведь вы знаете, что при Николае I выехать человек за границу не мог. Пушкину, например, не разрешили выехать за границу, но не по политическим соображениям, а просто, так сказать, Пушкин далеко не всегда адекватно себя вел, и выпускать его за границу Николай, так сказать, не решался. Кого-то выпускали, кого-то нет. Кстати, Пушкина и в декабристы не приняли, потому что он не вполне адекватно себя. Ну, эмоциональный человек, эфиоп. Вот. Значит, записываем дальше. Чтобы крестьяне могли выкупить землю, государство обеспечивало им суду, которую крестьяне должны были вернуть в течение 49 лет. Они так, кстати, и не вернули. А революция 5-7 годов, сейчас повторю, она просто отменила выкупные платежи. Чтобы крестьяне могли выкупить землю, то есть стать собственниками, государство обеспечивало им суду, которую крестьяне должны были вернуть в течение 49 лет. Кроме того, государство выплачивало часть денег помещикам. Но сделало очень хитро государство, чтобы, ну представляете, помещики, все-таки дворяне, это самая активная часть населения. И тут у них появляются деньги. Вот как сделать, чтобы они эти деньги вот не потратили там на революционную деятельность? Вот представьте, вы Александр II или его советники. У дворян вдруг появляются деньги. Деньги у господствующих сословий такая штука, да мало ли чего они тут натворят. Как вы думаете, вот какой ход можно в духе lateral thinking, о котором я говорил, бокового мышления, как можно выйти из положения? Александр II, ну я думаю, это не Александр II придумал, кто-то из советников очень изящно решил проблему. Можно просто... Нет. Им что-то нужно обязательно купить. Правильно, купить. Что купить? Ну вот нечего в России покупать. Что купить в России? Нет. Мы только что крепостных освободили. Так. Ну нечего в России купить, нечего. Вот что можно сделать? Построить. Неизящное решение. Это долго строить. А можно сделать так, чтобы они на что-то протратили деньги вообще и вернулись без денег? Разрешили за границу выезжать. При Александре II сказали, ребята, вперед все. Они поехали в Париже и прокутили эти деньги за картами, в борделях, покупая там эти самые, так сказать, вещи французские. И они вернулись в Россию. Очень много картежников было. Вернулись в Россию уже без денег. То есть... Кто поехал на Запад? Самая активная часть, которые они приехали без денег. То есть решение было очень изящное, грамотное. Поехали дальше. Нет, но дело в том, что да, тогда у них сильные экономически. С одной стороны, нельзя было допустить обеднение дворянства, а с другой стороны, нельзя было допустить богатого слоя дворян, потому что, а кто его знает, а как они эти деньги используют? То есть это вот такие были весы. Понимаете, Александр II решил все эти проблемы в 60-е годы, но он уже в 70-е годы получил такой бумеранг от этого, который кончился его смертью. Причем, ладно, это потом, когда про народную волю буду говорить, потому что в заговоре участвовали, за народной волей стояли высокие сановники на самом деле. Вот, народная воля — это не просто так. Александра II убрали руками народной воли очень высокопоставленные лица, которые руководили этим процессом. Вообще нужно сказать, что в России во второй половине 19 века появилась революционно-полицейская субкультура, где революционеры очень легко входили в полицейскую среду, а полицейские становились осведомителями революционеров. И возникла очень интересная субкультура, специфическая. Но об этом мы поговорим, когда будем говорить с вами, это уже в следующем семестре, о народной воле. Это страшно интересная штука. Пока я вам рекомендую прочесть, чтобы вы были готовы, две книжки. Запишите, пожалуйста. Юрий Давыдов. Эти книжки обе читаются как детектив. Юрий Давыдов. «Глухая пора листопада». Юрий Трифонов. «Нетерпение». Эти обе книги — очень хорошая литература русская. Ну, это два советских писателя. А Юрий Давыдов, «Глухая пора листопада», это фантастический детектив, который держит в напряжении до конца, и только на последних страницах ты понимаешь, кто был агентом охранки. У нас, кстати, кто мне скажет, какие русские писатели и советские получали Нобелевскую премию по литературе? Кто? Бунин, молодец. Так, еще? Пастернак за что? За «Доктор Живаго». Дальше? Не-не-не, какой Достоевский, ну что вы. И Лев Толстой не получил. Бунин. Назвали. Солженицын за лживую книгу «Архипелаг ГУЛАГ». Так. Значит, Пастернак. Бунин. А? Да ну что вы. Бродский и Шолохов. Бродский и Шолохов. Значит. Ну, он по совокупности получил. Значит, пишем дальше. Важное место в реформе занимало решение аграрного вопроса. При определении норм наделов, вот это очень важный момент, вот это опять наперсточничество. При определении норм наделов закон учитывал особенности природных и экономических условий. Территория России была разделена на три полосы. Нечерноземную, черноземную и степную. В первых двух устанавливались высшие и низшие нормы наделов. Низшая – 1/3 от высшей, в зависимости от плодородия. В первых двух устанавливались высшие и низшие нормы наделов. А в степи, поскольку там трудно было решить, указная, то есть власти указывали. Это вот классическое наперсточничество. Закон предусматривал отрезку от высшей и указанной формы, если надел превышал нормы, и нарезку, если был меньше низшей. Но происходило все, как, если вы помните, в художественном фильме 1974 года «Приключения Буратино», помните, там лиса Алиса говорит коту Базилио: «5 на 2 не делится?» «Не, не делится, значит, мне 4, тебе 1». Вот было, здесь было то же самое. Значит, смотрите, крестьяне потеряли до 1/5 своих земель вот в результате всех этих манипуляций. Фактически собственниками наделов крестьяне могли стать только в том случае, если выплачивали всю, запишите это. Потому что вот этот момент нужно записать. Остальное можно сказать, можно писать, можно не писать, но механику нужно знать. Потому что вообще в России государство все время играет в наперстки с населением. А население в ответ не платит налоги и тоже обманывает государство. Значит, фактически собственниками наделов Крестьяне могли стать только в том случае, если выплачивали всю выкупную сумму. В основу ее исчисления была положена не рыночная цена земли, не рыночная цена земли, а размеры оброка. В результате выкупная цена увеличилась в полтора раза. Мало того, что у крестьян отняли 1/5, так им еще землю не по рыночной стоимости считали, а в зависимости от того, какой оброк они платили. Платил такой оброк, поэтому что делали ушлые помещики, которые понимали, как будет дело? Они уже в 59 году стали повышать норму оброка. И еще одну вещь они стали делать. Кто читал «Отцы и дети» Тургенева? Кто помнит, с чего роман начинается очень интересным эпизодом, который просто вскрывает вот эту вот схему реформы. Помните, Кирсанов-младший возвращается, его встречает отец. И он, едут крестьяне, которые не работают. И младший Кирсанов спрашивает, а почему они не работают? Отец говорит, а я их отпустил, они счастливы, я их отпустил без земли. То есть, значит, эту землю они не получат. И дальше, если помните, там были манипуляции с лесом. Вообще нужно сказать, что в русской прозе середины 19 века можно найти очень много интересных эпизодов, которые объясняют реформу. Значит, смотрите, выкупная цена увеличивалась в полтора раза. Крестьяне эту сумму выплатить не могли. И дело выкупа взяло на себя государство. То есть казна сразу выплатила помещикам деньгами и ценными бумагами основную часть выкупной суммы. Ну и после этого разрешила ехать во Франции, вообще в Европе. И все туда рванули. И деньги эти потратили. Значит, проект редакционных комиссий. Дальше очень интересно. Дальше приключения начинаются. Проект редакционных комиссий передали в главный комитет, где еще больше урезали его в пользу помещиков. То есть земельный фонд уменьшился еще на 20%. То есть крестьян, с учетом того, что 20% их обманули во время первого захода, потом в главном комитете еще 20% отняли. И средний надел, вот это, пожалуйста, запишите, стал равняться 3,3 десятины. Это примерно 3,6 гектара. А если мы вспомним, со скольких можно было прокормиться? С 4 гектаров. То есть в результате реформы крестьянам давали такой надел, с которого прокормиться было очень трудно. 3,3 десятины. Десятина – это 1,1 гектара. Десятина, в общем, десятина – это почти гектар. Но даже в таком виде проект прошел большинством в один голос. – То есть блокировался. Активную роль в прохождении проекта сыграл либерально настроенный великий князь Константин Николаевич. И после этого реформа перешла в Госсовет. В Госсовете все были против реформы, но туда явился царь и надавил на них, и реформа прошла. То есть, смотрите, как проходит. Крестьян обманывают, у них отбирают, тем не менее помещики стоят насмерть. И царь продавливает эту реформу, потому что это нужно для самодержавия. Подписав манифест и положение 19 февраля, так называлось документ об освобождении крестьян, положение 19 февраля, оно состояло из 17 законодательных актов, Александр II ликвидировал крепостное право. В 63 году положение было распространено на удельных крестьян, то есть на крестьян, которые принадлежали царю, но царь их освободил уже в 58 году на самом деле фактически. Де юре это произошло в 63 году. Крестьяне прекрасно поняли, что их обманывают. Они решили, что обнародованные документы поддельные, что на самом деле царь издал один документ, а помещики его подменили. Поэтому в 1861 году произошло 1860 крестьянских волнений. Особенно сильные были в селах Бездна Казанской губернии и Кондеевка Пензенской губернии. Причем очень интересно, в советское время в историческом музее, в зале, посвященном реформе 1861 года, вот было очень большое место уделено материалам о вот этих крестьянских волнениях. Я в музее был буквально в историческом 2 месяца назад, в январе, и я даже спросил у женщины, которая от меня, я говорю, а где вот все, что по крестьянским волнениям. Она говорит, а вот там в уголке, посмотрите. То есть теперь это в уголке крестьянские волнения. Несмотря на грабительский характер, освобождение крестьян подтолкнуло экономическое развитие в краткосрочной перспективе. Ну и крестьянская реформа повлекла за собой другие реформы. Следующая реформа, записываем, земская реформа, 64-й год. Это введение органов местного самоуправления. Вообще нужно сказать, что в России власть отдает часть власти на местах тогда, когда она слабеет и у нее нет денег. Кто мне напомнит, когда у нас была первая попытка ввести, ну даже не попытка, а кое-что получилось, местное самоуправление. Местное самоуправление. Думаю. Совершенно верно. При Иване Грозном. И это сработало, потому что местное самоуправление можно ввести там, где у людей есть деньги. Деньги были у людей в Поволжье, и эти люди-то потом и спасли самодержавие. Это Минин и Пожарский, которые притопали со своим ополчением. Значит, вот второй раз, вторая попытка, это при Александре II, когда у власти не хватало денег, она решила, пусть люди на местах попробуют посамоуправляться. Значит, вводились уездные земские собрания, запишите, пожалуйста, выборы в уездные земские собрания проводились на трех избирательных съездах по куриям. Первое. Уездные землевладельцы. Это помещики и богатые крестьяне. Вот они выбирали своих представителей. Вторая группа. Это городские избиратели. Это торговая и промышленная буржуазия. И, наконец, третье – это сельские общества, крестьяне. Но ясно совершенно, что это было непропорциональное представительство. Скажем, от крестьян значительно больше крестьян давало один голос, чем уездные землевладельцы. То есть делалось все так, что больше голосов получали те, у кого были средства. Запишите, пожалуйста. Земская реформа. Вместо сословного представительства вводило начало всесословного выборного представительства. Вместо сословного представительства вводило начало всесословного выборного представительства, хотя дворянство играло решающую роль. В компетенцию земских учреждений входили хозяйственные заботы, благотворительность, статистика. Кстати, то, что мы знаем о русской деревне конца XIX века, это заслуга земской статистики. Медицина, начальное образование, агрономическая помощь населению. То есть вот этот уровень мелких дел. Подчеркните, пожалуйста, делами общегосударственными земства не занимались и реальной исполнительной власти не имели. Введены земства были в 33 губерниях европейской части России. На окраинах земства не вводились. Земская реформа вызвала аналогичные преобразования в городском самоуправлении. Это 70-й год. Городов тогда в России, как вы думаете, сколько было городов России в 70-м году? И вы думаете, сейчас вы так будете считать? Да, нет. 509. 509 городов. В 509 городах России вводились новые всесословные органы управления, городские думы, избираемые на 4 года. Дума избирала управы, ну то есть то, что у нас появилось после 91 года. Значит, сфера компетенции та же, что у земских органов. Вот они тем же занимались, только для города. Право избирать и быть избранными имели обладатели определенного имущественного ценза. Все жители, платившие налоги, делились на три класса в соответствии с суммой уплачиваемых налогов. И схема была такая. Голоса небольшой группы богатых людей равнялись голосам нескольких сот представителей средних плательщиков и нескольким тысячам мелких плательщиков. То есть это была такая социально несправедливая система. Судебная реформа, это последнее, что, о чем мы будем сегодня с вами говорить, судебная реформа – самая последовательная из реформ 60-х годов. В 64-м году были опубликованы с большой буквы судебные уставы, которые разработали либеральные юристы. Вводился новый суд, бессословный и гласный. Он вводил равенство всех перед законом и был открытым и состязательным. Что значит состязательный суд? Кто мне может объяснить? Состязательный суд – это что такое? Прокурора и адвоката. Значит, это был суд, который с адвокатурой, с выбором мирового судьи. Кто мне может объяснить? Мировой судья чем занимался? Запишите. Мировой судья разбирал в уездах мелкие дела плюс иски до 500 рублей. Этим занимался мировой судья. Разбирал в уездах мелкие дела плюс иски до 500 рублей. Мировые судьи утверждались сенатом. После этого они не могли быть уволены или отстранены от должности в административном порядке. Только в случае, если их привлекали по обвинению в уголовном деле. То есть закон вводил принцип несменяемости судей. Они не зависели от местной власти. Венец судебной реформы – это суд присяжных. А как вы думаете, суд присяжных – это хорошо или нет? Хорошо. Чем хорошо? Общественное мнение. Вот давайте обсудим этот вопрос. Суд присяжных. Вот есть одна точка зрения. Суд присяжных – это хорошо. Вот хорошо, когда есть суд присяжных, или лучше, когда по-другому решается вопрос? В чем вот плюс, правильно говорит, плюс суда присяжных? Сидят 12 человек, и как бы это общественное мнение. А вы смотрели американские фильмы про суд присяжных? Просто я когда жил в Америке, там огромное количество фильмов про суд присяжных, вообще про суды. А есть какая-то слабость у суда присяжных? Но вообще суд присяжные решают только вопрос, виновен, не виновен. Они не назначают наказание. Если виновен, тогда это делает судья. Так? Вот. Вот это самая главная вещь. Потому что эти 12 человек, а вы знаете, что 12 человек легче убедить, чем одного человека. Потому что начинает срабатывать стадный инстинкт высших приматов. И эмоционально, собственно, если вы посмотрите вот американские фильмы про суд, там же речь идет об эмоциональном воздействии и о различных, так сказать, трюках, к которым прибегают адвокаты и прокуроры. И речь идет уже, это не выяснение истины, а кто кого переэмоционалит. И в этом отношении суд присяжных, конечно, это штука очень уязвимая, потому что красноречивый человек, то есть болтун, трепач, он элементарно заболтает присяжных. Собственно, так и было. У нас был такой адвокат замечательный, Кони. И он писал и литературоведческие вещи, есть восьмитомник даже его, он знаменитые речи произносил. Вот. Если адвокат умел выбить жалость из присяжных, то вопрос решался. И, кстати, один из частых сюжетов американских фильмов – адвокат эмоционально добивается оправдания своего клиента, а клиент оказывается потом убийцей, который начинает преследовать там адвоката и так далее. Значит, записываем. Состав суда присяжных был выборный от различных сословий с небольшим имущественным цензом. В результате среди присяжных оказалось больше всего крестьян и мещан. Дворян было только 15%. Что значит крестьян и мещан? Люди, которые живут гормонально-инстинктивными программами, а не, сказать, люди не очень культурные, не очень знающие, то есть у которых можно как раз, которым можно воздействовать на правое полушарие. Присяжные определяли виновность или невиновность, а меру наказания определял суд, судья и два члена суда. Особо важные дела вел окружной суд, апелляционная инстанция, судебная палата, а правительствующий сенат был кассационный суд. Кто мне может объяснить разницу между апелляцией и кассационной жалобой? То есть кассационная жалоба, все согласны? Или все не знают? Значит, апелляция, это я говорю, решение суда несправедливое. А кассационная жалоба, она означает следующее. Решение может быть и справедливое. Да, я убил, да, как этот самый был, которого сейчас, по-моему, упекли, негритянский спортсмен, афроамериканец, который убил свою жену и ее белого любовника, но там решение было вынесено с нарушением. Например, я говорю, прокурор не имел права использовать подслушивающее устройство, то есть следствие, а его использовали, и вся аргументация против меня на основе запрещенных вот этих вещей. Все, и человека могут освободить, то есть могут признать неправильным решение суда, с нарушением правил судопроизводства человека освобождали. Вот что такое кассационная жалоба. В результате земской и судебной реформ в России возникли относительно автономные структуры – земства, суды, адвокатуры. И они, с одной стороны, противостояли самодержавию, а с другой стороны – народной массе, потому что народная масса не восприняла это все. Особенно успешным было противостояние самодержавию. Запишите, пожалуйста. По политическим делам присяжные оправдали в 70-е годы 211 человек. Вера Засулич, которая покушалась на жизнь царского чиновника, была оправдана. Ее защищал как раз Кони. Предостерегающие голоса Лескова, Достоевского об опасности политизации правосудия падали на глухие уши. То есть суды присяжных, как правило, защищали, их симпатии были на стороне революционеров. Кончилось это очень-очень плохо. Символическая расплата – это Кони, который в 18 году уже стариком, выгнанный отовсюду, собирает милостыню. То есть называется «За что боролись, на то и напоролись».